Я представлял себе ее нос, который так и хотелось погладить, надутые губки, как крыльца зверька, всю ее сосредоточенную мордочку. Представлял небесную голубизну ее акварельных английских глаз. Представлял себе ее грудь. Я лежал и чувствовал себя счастливцем и праведником. Я хочу сказать, что все мои мысли были абсолютно целомудренны. Я встал и побрился. Какое наслаждение бриться, когда ты счастлив. Я внимательно посмотрел на свое лицо в зеркале. Оно было свежим и молодым. На нем все еще была та же восковая маска. Я действительно казался другим человеком. Ликующая энергия, распиравшая меня, разгладила щеки и стерла морщины вокруг глаз. Я тщательно оделся и, не торопясь, выбрал галстук. О еде я все еще не мог думать. Мне казалось, что мне никогда больше не нужно будет есть. Я смогу жить, насыщаясь одним воздухом. Я выпил немного воды, выжал апельсин, движимый скорее теоретическими соображениями, что я должен все же чем-то питаться, чем вернувшимся аппетитом. Но сок был слишком густой и приторный. Я не смог отхлебнуть даже глотка. После этого я прошел в гостиную и вытер пыль. Во всяком случае, смахнул ее с гладких поверхностей. Как прирожденный лондонец, я терпимо отношусь к пыли. Солнце еще не настолько поднялось, чтобы осветить кирпичную стену дома напротив, но небо было пронизано яркими солнечными лучами, и вся комната озарялась рассеянным светом. Я сел и принялся думать о том, что мне делать со своей новой жизнью. Может показаться смешным, но быть влюбленным — это тоже занятие. Человек, посвятивший себя Богу, превращает жизнь в непрерывное священнодействие, как пишет Герберт. Убирая комнату, я исполняю Твой, Господи, закон. Парафраз из стихотворения английского поэта 17 века Герберта «Эликсир». Это очень похоже на то, что делает влюбленный. Последнее только частный случай. Так я, стирая пыль для Джулиан, разумеется, совсем не помышлял о том, что она когда-нибудь снова сюда придет. Теперь я позволил себе взять в руки ее Гамлета, который так и лежал на инкрустированном столике. Это было школьное издание. Имя прежней владелицы Хейзел Бингли было зачеркнуто и детским почерком, вероятно, уже давно написано «Джулиан Баффин». Какой почерк у Джулиан сейчас? Я видел только открытки, присланные ею, когда она была еще маленькой. Получу ли я когда-нибудь от нее письмо? Представив себе такую возможность, я почувствовал слабость в ногах. Я внимательно просмотрел книжку. Текст был испещрен удивительно глупыми замечаниями Хейзел. Было тут и несколько пометок Джулиан, должен признаться, таких же глупых, относившихся скорее к паре ее занятий в школе, чем ко второму периоду ее знакомства с пьесой. «Слабо» было написано против слов Офелии «О что за гордый ум!» Акт 3, сцена 1. Мне показалось это не совсем справедливым. И «Лицемер» в том месте, где Клавдий в раскаянии пытается молиться. Разумеется, молодые не могут понять Клавдия. Некоторое время я изучал книжку, собирая рассыпанные по ней цветы. Затем, прижав ее к груди, начал размышлять. Мне было по-прежнему ясно, что мое новое занятие ни в коей мере не исключает моей работы. И то, и другое было послано мне одной и той же высшей властью.